Всматривался он не зря. На горизонте, где вода сливалась с небом, показалась крохотная черная точка. Сначала она едва заметно качалась на волнах и будто бы не приближалась, а потом начала медленно расти. Сквозь плеск воды послышался далекий рокот мотора. «Катер!» — вскрикнула Лёлька. «Это Иван Степанович возвращается, да?» От радости она запрыгала на песке. «Егор! Он сейчас нас заберет! Ура!» «Погоди!» — оборвал ее брат. «Может, это кто-нибудь другой?» Лёлька состроила гримаску. «Ну и пусть другой! Все равно же это взрослые! Значит, смогут нас отсюда увезти!» «Если заметят!» — мрачно добавил Егор. «Заметят!» — настаивала Лёлька. «Мы будем кричать, и они услышат!» Пятно росло и на глазах превращалось в четкий силуэт катера. Вскоре Егор даже разглядел, что на его борту находятся двое. «Видишь!» — ликовала Лёлька. «Они плывут к нам!» Егор медленно кивнул. Рокот мотора становился все громче, но вдруг к нему добавился новый незнакомый звук. Как будто что-то мощно гудело, и то и дело ударялось о поверхность воды. Пискнула Лёлька. Егор повернул голову и увидел. Откуда-то слева, к первому, лихо рассекая волны, несся второй катер. Он был гораздо больше и выше и мчался так, словно шел на таран. «Мамочки!» — залепетала Лёлька. «Они ж столкнутся!» Егор подумал, что она права, но в самую последнюю минуту скоростной катер выписал крутой зигзаг. То, что происходило дальше, Егор мог разглядеть с трудом. Слишком далеко оставались оба катера. Сначала заглохли двигатели. Люди и на том, и на другом катере начали размахивать руками, как будто объясняли что-то друг другу или спорили. С каждой минутой их жесты становились все резче, а потом произошло непонятное. До Егора донесся звук сухого щелчка, и люди на маленьком катере застыли. Через несколько минут катера развернулись и быстро поплыли прочь. Они передвигались, как единое целое, и Егор понял, что большой катер взял маленький на буксир. «Уплывают!» — прошептала Лёлька и судорожно всхлипнула. «Ничего», — тихо ответил Егор. «Мы сами выберемся». Но Лёлька не слушала. Она ревела в голос, размазывая слезы грязными ладонями. «Ты что, не понял?» — причитала она между всхлипами. «Это ж были бандиты! Бандиты, они стреляли! В Ивана Степановича стреляли!» Ветер налетел с новой силой. Лохматые облака потемнели, и на песок пролились первые капли дождя.